Глава 20. Артур. Ночь с Соней. Я мечтал вернуться в те ощущения, вновь уловить терпкую сладость от совпадения половинок наших душ. Было все. Ужин в компании итальянских блюд, просмотр соревнований по плаванию и разговоры. Мы оба пережили то, что усиленно пытались забыть, отчего бежали, не оглядываясь назад. Близость друг с другом, понимание с полуслова, понятные только нам шутки. И ни один осколок, вонзенный мне в ногу, не убил желания быть рядом с ней, не стал камнем преткновения. Ведь стекло — это ударившая в песок молния, так? Значит, молнии могут не только стать причиной смерти, но и проявить на свет чудо. Усмехаюсь, сидя на заднем сиденье своего Мерседеса, потираю переносицу. Евгений смотрит на меня в зеркало заднего вида и, покачивая головой, едва заметно улыбается. «Не забудь, пожалуйста, что сначала едем в больницу». «Да, босс. Город какой-то волшебный, будто изумрудный. А я, похоже, железный дровосек, обретший сердце. Черт, оно так сильно бьется, даже непривычно. И запахи вокруг странные. Горечи больше не улавливаю, лишь цветочные мотивы. На месте. Больница прямо перед носом. Мерседес у парадного входа. Шагнуть и, наконец, разрубить чертов узел. Припаркуйся неподалеку. Хорошо. Евгений — мое лучшее вложение денежных средств. Молчалив, серьезен, всегда наготове. Выхожу. Ветер буровит мои уложенные волосы. Дико хочется сырного кофе. А потом пробежаться бы по набережной, послушать поэтов падения. Но я не поддамся глупой мальчишеской затее и не сбегу. Я не трус. Мерзавец, возможно. Здравствуйте. Антонина. Пухленькая веснушчатая дамочка расплывается в приветливой улыбке. Неужели во всей больнице дежурит только она? Доброе утро. Вы к Роману Витальевичу? Зависаю на ходу. Оборачиваюсь, бровь вверх. Он как раз на первом этаже. Попросился в кафетерий. Хотите, провожу? Подпирает наливные щеки руками, хлопает глазами, словно Мальвина. Просто покажите, куда идти. Ох! Веснушки оживают, скачут в лучах солнца. Прямо и налево. До конца коридора никуда не сворачивайте. Спасибо. А как там сбежавшая невеста? Услышать в спину факт, о котором я сам не раздумал за 3 года, весело. Меж лопаток саднит, мышцы подрагивают короткими импульсами. Она в порядке. Это правда. Я ушел и наказал Рите присматривать за ней. Не выпускать, пока я не вернусь при первой же возможности. Надеюсь, домработница не подведет. Шагаю по указанному направлению, расстегиваю пиджак и поправляю ремень, прежде чем зайти в пустой кафетерий. Роман Витальевич сидит за одним из столиков со стаканчиком йогурта. Увидев меня, выпрямляется. Его взгляд из потерянно сонного превращается в каленый, ярый. Какого хрена, Чернышевский? Простите. Стол без проблем переносится мной с одной точки на другую. Не четвертуйте меня раньше времени, ладно? Мармеладно, пошел вон! Стаканчик с остатками кисломолочной жижи в хлам. Ложечка тоже терпит крушение. 5 минут. Думаю, нам обоим нужен этот разговор тет-а-тет. Да ну! Я его заинтересовал. Первая ступень пройдена. Я люблю Соню. Если бы я знал, что провернула моя сестра, я бы все исправил. В зародыше, поверьте мне. Тебе? Ты щенок, чертов Скрудж Макдак. Ни жалости, ни чести. Одни бабки в приоритете. Моя дочь хорошая, добрая девочка. Она пожертвовала всем ради меня. Подтирает мне сопли вместо того, чтобы думать о себе. Разве так должно быть? Нет, но... Но для слабаков. Они вечно придумывают отмазки своим поступкам. Я любил, но... Я хотел, но... Я... В моем понимании все проще. Не можешь — не делай. Вы же не станете отрицать, что она тоже меня любит? Любит, только сдалось ей все это. Девчонка без матери выросла, с горе отцом, который долгое время не мог смириться с ролью наседки. Однако все более или менее устаканилось. И тут ты, весь такой дэнди при деньжатах. Естественно, она клюнула. Я старался дать ей все. Игрушки, наряды, образование, кружки всякие. Только в сравнении с твоими дарами, признаю, ущербно. И каково тебе живется, зная, что ты купил ее любовь? Я ничего не покупал. Включается механизм двигаться напролом. Локти на стол, глаза в цель. Разве ее можно купить? Вы сами только что сказали, что она другая, и я не спорю. Соня действительно неземная девушка. Наша встреча спустя годы ошарашила меня, но... Нарочно делаю акцент на этом словечке. Я ждал ее. Каждый чертов день. Я мог найти вас, связи у меня предостаточно. Не стал. Отпустил. Сейчас я не дам вам вновь ее увести и запереть в башне под замком. А что ты сделаешь? С вызовом вскидывает брови, складывает руки крест-накрест. Я женюсь на ней. Алексей Иванович пробивает смех. Азартный, красочный. Мой риэлтор в данный момент занимается вашей квартирой. Она сделает так, что ни один ее коллега не взглянет на нее. Оказывается, есть масса приемов помешать продаже. С Мироновым я поговорю. Вы, судя по последним новостям, хорошо реагируете на терапию. Операцию проведут в ближайшее время. Дело за малым. Родственники донора подпишут документы на отключение приборов жизнедеятельности, и вы получите шанс прожить еще с десяток лет. Я позабочусь, чтобы все прошло быстро. Никакой лишней бюрократии. Ублюдок. Кулак Евсеева вбивает оскорбление в пластиковую столешницу. Продавщица за прилавком громко ойкает. «Я не отпущу Соню. Никогда. Она не только вас поставила на ноги, но и меня». «Чертов ублюдок!» — повторяет Алексей Иванович, брызжа тягучей слюной. «Я найду на тебя управу». «Кстати, об этом. Ваши друзья зубы обломают об меня. Поберегите их, если они вам дороги». «Все сказал». Грудной кашель глушит моего будущего тестя. Пунцовое лицо мне не нравится. Встаю, подаю ему кислородную маску, висящую на баллоне за спинкой кресла, и он вскоре успокаивается. Пальцем просит меня наклониться. Операция мне не поможет. У меня поражены легкие. Мне жить от силы месяца 3. Сонька не знает. Миронов по моей просьбе ничего не говорит ей никому-либо еще. Я хочу продать квартиру, чтобы после моей смерти она куда-нибудь уехала. К морю, как хотела. Черт! Ладонью от лба до подбородка собираю проступивший за секунду пот. Что ж вы так, Алексей Иванович? Работа неблагодарная была. Жена шалава. Курил, как паровоз, по 2 пачки в день. Вот и итог. Только Сонька спасала. Она мой свет в конце туннеля. Кашляет с булькающими нотками. Я хочу помочь вам. Присаживаюсь на корточки, чувствуя неуемное сердцебиение. Чем смогу? Да, я все-таки прав. Ублюдок ты, Чернышевский. С улыбкой вырастаю над ним, дергаю торчащие из-под пиджака рукава рубашки. Еще увидимся, Алексей Иванович. Продавщица, напомнившая мне героиню советского фильма, чуть ли не в открытую причитает над моим поведением. Эй, щенок! Стопорюсь в шаге от выхода из кафетерия. Не говори, Соне. И раз уж затеял план Барбароссы, доведи его до конца. По пунктам понимаю, о чем. И следующий на очереди — моя тупоголовая сестрица.